Глава 14. На четвертый день маленький отряд будущего очень большого ордена, разветвленного и охватывающего все страны и континенты, во всяком случае на это рассчитывала его основательница и незримая негласная руководительница Вика, достиг небольшого селения сервов почти на самом краю Адайской долины. Оттуда отряду предстояло свернуть вновь на горную тропу, которая должна привести к баронству Ирк. «Интересно, Флем, герцог все тучные земли забрал в личное владение или поделился со своими вассалами?» Вика с сомнением рассматривала нищую деревушку, выглядевшую среди великолепия окружающих горных лугов, как грязное пятно на белоснежной скатерти. Попаданка взвешивала, стоит ли останавливаться в этом свинарнике на ночлег или проще заночевать в шатрах. «Есть еще такие же красивые долины в герцогстве, как та, что мы проехали. Добок, концумир!» Позвала она браконьера, сообразив, что адресовала вопрос не тому, кто может на него ответить. Уважаемый Флем Орваль, конечно, был очень умным и образованным человеком, но его познания относились все же больше к теории, чем к практике. «Что-то нужно, госпожа?» Дубок, ехавший впереди отряда с Шуром сыном, младшим из двоих нанятых проводников, на зов Вики отреагировал мгновенно и тут же подъехал ближе. «Да вот, думаю, баронство-то нам досталось бедное наверняка. К нему бы вдобавок подобную долинку подобрать. Понятно, размерами намного меньше, но чтобы такие же сочные луга там были. Уж больно вкусное молоко с них тут коровки дают. А сыр вообще замечательный получается». В своей прошлой жизни она совсем не употребляла деревенского молока, хотя все возможности для этого были. Одна из соседок, тетя Тося, держала корову. Но у Вики в той жизни в родном теле парное молоко вызывало проблемы с животом. Зато организм Неллы при употреблении молока чувствовал себя великолепно и в исцелении не нуждался. Попаданка обнаружила это еще в Меланеге, а в Адае и в тех двух городках герцогства, где они останавливались на ночевку по пути сюда, Вика распробовала и местные молочные продукты. «Долины, конечно, есть, и слева, и справа от нас за этими кряжами», браконьер показал на высевшиеся по обе стороны горы, «поменьше размерами и намного, но они все находятся во владении графов, обороны, что вассалы самого герцога, что графские, довольствуются пастбищами и полянами на горных склонах». «Понятно», – вздохнула Вика. «Есть, но не про нашу честь. Ну, значит, будем довольствоваться тем, что имеем. В смысле, поимеем». «Так сама же выбрала Ирк», – напомнила Эрна. «Да и делать нам больше, что ли, нечего, только коров пасти. Вика, мы в деревню-то поедем?» В словах подруги попаданка чувствовала подтекст. Та явно хотела провести и предстоящую ночь не в шатре. Бывшая крепостная девка постепенно становилась сибариткой, хотя Вике и самой уже начинал надоедать романтизм походной жизни. Вот такая попаданка непостоянная. Даже строить себе горное шале она пока перехотела. «А надо туда заезжать?» С сомнением спросила она. «Эрна, ты посмотри на это убогое село. Какое жалкое зрелище, душераздирающее. Там ведь трактира с номерами точно нет». «Ну и что? Зато стопудово есть староста, а у старосты более-менее приличный домик. Переночует где-нибудь в другом месте, а мы у него погостим. И потом там наверняка есть баня». Хитрая подруга уже собрала для себя определенный набор аргументов, которые действовали на Вику убедительно. «Стопудово?» – засмеялась попаданка. «Перестань таскать у меня всякие глупые словечки и фразы. Не хочу тебя плохому учить». «Ладно, поехали». Эрна оказалась права и в отношении дома старосты, и по поводу бани. К тому же их отряд оказался первым в очереди на пользование тем и другим. Десяток герцогских егерей, спустившийся с гор, опоздал буквально на четверть склянки. «Кто вы такие и что делаете в наших краях?» Десятник не скрывал раздражения, тоже рассчитывал на отдых в относительном комфорте. «На каком основании выгнали старосту из дома?» Судя по молодости, не больше 17-18 лет, десятник был дворянином. Вика смотрела на его разговор с Флемом через небольшое оконце, сидя на лавке в горнице дома старосты, и в любой момент могла вмешаться, если бы что-то пошло не так. Аргумент Арваля в виде выданного герцогом Гертером пропуска убедил десятника в правомочности действий отряда Магини Эрны, а известие об исцелении ее врожденных увечий Жагеты вызвал у унтер-офицера изумление. «Сейчас точно начнет намекать, чтобы ты какой-нибудь прыщик вылечила», сказала Вика подруге, сидевшей с ней рядом и тоже осторожно, как галчонок, чтобы не было заметно с улицы, посматривающей в окошко, не закрытое ставнями. «Ну, точно!» «Ничего себе прыщик!» – хмыкнула Эрна. «Да там рука чуть совсем не перерублена. Поможем, ты или я?» За тыном находились четверо верховых егерей. Остальные из десятка проехали дальше, видимо, проверить все селение. Один из которых держал перемотанную окровавленной тряпкой руку на перевязи. «Думаю, что надо помочь», – кивнула Вика. «Заодно узнаем, что там в горах сейчас происходит. И это, давай сама поработай. Я смотрю, твоему резерву частое использование магии в моем присутствии идет на пользу». Показываться на глаза герцогским егерям Вика не стала от греха подальше. Подруга и сама великолепно справилась с исцелением раненого, а магистр науки подробно расспросил о положении дел на подступах к мятежному баронству. Исполненные признательности воины весьма подробно ответили на все вопросы Флема. Десятник попробовал приударить за красавицей Магиней, но, нарвавшись на холодный взгляд Эрны и злой уважаемого Арваля, быстро все понял и проявлять настойчивость не стал. Пока ее соратники общались с егерями в доме старосты, Вика решила первой помыться. Чего зря время терять, когда Тарик вместе с вызвавшимся ему помочь дубком натаскали в баню воды и протопили, Вика отправилась туда с Юнтой. «Зря ты не обращаешь внимания на таких, как тот бывший лейтенант, госпожа». Юнта постепенно привыкла поучать свою хозяйку, а Вике, разморившейся в приятной истоме, опять была лень поставить рабыню на место. «Он ведь не пьяным вовсе угрожал тебе отомстить». Юнта, разумеется, слов разжалованного из лейтенантов гвардии в десятнике пехоты Неевхора сама лично не слышала, но узнала их от очередного своего дружка, служившего в замковой страже. Мужики вообще оказываются болтливы в постели, если их грамотно вываживать, а Викина рабыня подобным талантом обладала в полной мере. «Да пошел он в задницу, крыса вонючая!» Вика из лежачего положения перешла в сидячее и приняла у помощницы тазик. Мыть голову она не доверяла никому, хотя доставшиеся ей волосы не были такими густыми, как в прошлой жизни, а вода тут была мягкой настолько, что, казалось, мыльный раствор не смывается вовсе. «Но ты правильно мне второй раз напомнила. Сделаешь это и в третий. Вежец любит троицу, когда вернемся водой на обратном пути. Я еще подумаю насчет этого козла. Может, и впрямь слишком он легко отделался?» Попаданка в новой своей жизни первый раз мылась в сельской бане и нашла, что здесь отличий не меньше, чем в городских или замковых. Впрочем, Вика никогда особой любительницей парилок не была, поэтому ее, в общем-то, все устроило. Температура воздуха в мыльне прогрелась градусов до 40-50. Воды раб с браконьером натаскали много, Юнта с Зурой полки и лежаки отмыли дочисто, а что еще нужно? То, что потолок низкий, так это ерунда. Завтра дознание будет. Юнта и сама не забывала намываться. Староста хочет выяснить, правда ли эти парень с девкой, которых егеря отловили, заблудились или хотели к разбойникам сбежать. Угу. Чем Вике не нравились местные мыльные растворы, так это запахом. Поэтому смывала она их более тщательно. И не было ли у них умысла на теракт? Юнта, как ты все успеваешь узнавать? Ты же постоянно возле меня крутилась. Так а баню-то нам с Зурой старостина девка помогала готовить. И в самом деле, сообразила попаданка, а тебя точно Юнтой всегда звали, не Мата и Хари. Про известную шпионку Вика однажды прочитала, когда летала на отдых в путеводителе, который был вложен в карман на спинке впереди стоящего кресла в самолете. «Госпожа, прости за мой болтливый язык», – перепугалась рабыня, уловив в голосе хозяйки неизвестные интонации. Откуда Юнте знать, что ее повелительница часто улетает мыслями в жизнь, которую давно бы следовало забыть, да все никак не получается, да и не хочется, если по-честному? «Все нормально», – успокоила ее Вика. «Надо нам потихоньку заканчивать. Не одни мы тут, другие тоже мыться хотят. Оставь это, потом постираешь. Я вам с Зурой в любое время воды нагрею». Дом старосты был хоть и небольшим, но там весь их отряд смог разместиться, не особо-то и теснясь. Женщины вчетвером в одной комнате, а шестеро мужчин, включая двоих проводников, отца и сына Шоров, в другой. Тарику и Зури с Юнтой нашлось место в пристройке. Там, правда, не было ни камина, ни очага, но староста обеспечил гостей достаточным количеством волчьих шкур, так что вымерзнуть, как мамонтам, рабам не грозило. В доме была еще и третья комната, которая использовалась для готовки и еды, но ее решили не занимать. Встали еще до рассвета. Зимний день был недолог, и хотелось его использовать для движения по максимуму. «Пойдем коротким путем?» – спросила Миока, когда они одевались у себя в комнате. Егеря рассказали о небезопасности пути мимо Фиморского водопада. И дело было вовсе не в разбойниках. Хотя банды водились и в этих местах, но было их крайне мало, и они не отличались многочисленностью, просто не выдерживали конкуренции с остатками диких племен, которые сохранили родоплеменное устройство, жили высоко в горах, ни в Н не ставили любые власти и в голодный зимний период спускались в низины, чтобы грабить и захватывать пленников для человеческих жертвоприношений. Поклонялись эти племена не единому, а всем семи богам, среди которых бог плодородия Рох требовал крови людей и животных. «Да, конечно», – заспанная Вика пожала плечами. «Ты что, начала сомневаться в наших возможностях? Ну где эта Зура с бадьей? У меня нет желания в такую холодрыгу у колодца умываться. Блин, ну когда уже все заведут себе нормальные умывальники?» «Наш шеф сегодня не в духе», – пояснила Эрна Миоке и Барке. «Может, не будем торопиться в дорогу? Посмотрим дознание?» «И в самом деле, госпожа, успеем мы в Ирк, раз уж все равно срежем путь. И короче, и дорога лучше. А с дикарями мы быстро вопрос решим». «Вы не устали еще от подобных зрелищ?» – скривилась попаданка. Ей и самой вначале было интересно посмотреть, как в этом мире происходит провинциальное следствие, но после вчерашних пояснений Флема желание отпало. Ничего нового, все то же физическое насилие. А уж чем там будут несчастных молодых сервов охаживать, какая разница? «Все хоть какое-то развлечение», – сказала Миока, показывая вошедшей с батьей Зури, куда ее поставить. «А ты?» – приказала она Тарику, принесшему два деревянных ведра, наполненных водой. «Заноси и ставь рядом, и пошел отсюда!» Вика поймала на себе по собачьи преданный и грустный взгляд Тарика, и настроение еще больше упало. «Надоело уже по горам лазить», – призналась она соратницам. «Хочется уже побыстрее решить вопрос с бароном и вернуться в наш акулий зуб. Вы там займетесь делами. Надеюсь, народ уже постепенно начал прибывать. А я отстрою себе бунгало в западной части бухты, куплю себе десяток красивых мулатов, и пусть надо мной опахалами машут. А я буду лежать целыми днями, пить вино, есть фрукты и загорать. Когда станет жарко, скомандую: «Ах, махайте на меня, я хочу бури!» Ее слова вызвали смех соратниц. «Ты долго не вылежишь», – мудро заметила Эрна, отсмеявшись. «Я тебя уже знаю. А кто такие мулаты?» «А что такое опахала?» – уточнила Миока. «Вам-то зачем?» Вика сформировала конструкт пламени и, как это она уже ловко научилась делать, подогрела воду в одном из ведер, дав знак Зури, что можно поливать из берестяного ковшика. «У одной они кару, другой флем. Мулаты нужны только...» Она хотела сказать «вашей развратной начальнице», но не стала. Такой случай, как с стариком, она себе твердо это пообещала, больше не повторится. До сих пор стыдно. «Только...» – повторила за подругой Эрна. Вика увидела три пары глаз, смотревших на нее с неподдельным интересом. «Барке», – перевела стрелки попаданка. «Она у нас девушка свободная, а я уже передумала. Так, все, девчонки, давайте в темпе, а то мужчины уже наверняка нас заждались. Зура, а где эта негодяйка?» «Она помогает со сбором вещей во дворе». Потому как вильнул взгляд рабыни, Вика поняла, что одной укладкой вынутых накануне вещей дело не ограничивается, но допытываться не стала. Зура врать напрямую не осмеливается, да и не хочет, а о том, что она решила скрыть попаданка, и так догадывается. Десятник егерей вместе со своим исцеленным подчиненным все же явился в самую рань проводить его дорогу отряд магини-целительницы. Он попытался еще раз образумить путешественников и уговаривал их не идти по дороге мимо Фиморского водопада, а сделать небольшой крюк. Понятно, что никого не убедил. «Вика, а ты правда хочешь из Ирга сразу же вернуться в акулий зуб?» – спросила Эрна. Горная тропа, по которой двинулся их отряд, была не только вполне приличной по проходимости, можно было перемещаться верхом, но и достаточно широкой, чтобы ехать по двое в ряд. «А что тебя в этом удивляет? Решу вопрос с бароном, и больше нам во Фридланде делать нечего. Вернемся года через два, когда у тебя будет достаточно людей. Не знаю еще, как получится, но рассчитываю побудить Терамса и главю Ирк не просто оказывать нам содействие, но и начать строительство контурства, хотя бы хозяйственных зданий и стен». «Говорят, Термс и его жена пребывают в отличном здравии», — с намеком вставила замечание соратница. «В этот раз ты собралась действовать, как ты говоришь, только кнутом, без пряника?» Вика рассмеялась. «Как же обойтись без сладкого, особенно если в замке Иркаш...» «Не слышала, нет?» «Ну, не виноватая я, Эрна. У наших клиентов острая нужда в приданном для своих чадушек, так что пряник перед носом я повешу. Но и ты права, про кнут тоже не забуду. Только ты не думай, что я вообще все на себя возьму. Тут тебе править, так что начинай постепенно входить в курс местных дел». «С бароном-то я поняла, а с Дебором-то твоим что?» «А что с ним?» — попаданка подозрительно посмотрела на подругу. «Ты на что намекаешь, магическое твое величество?» «Так ты же сама слышала, о чем вода и говорят. Война не ограничится герцогскими разборками. Значит, и твой виконт в сражениях будет участвовать, а ты уедешь в акулий зуб к этим мулатам с этими опахалами, а если его ранят смертельно или...» «Не сыпь мне соль на рану. Слушай, давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала барон, потом...» «А ты ведь вообще мух не ловишь, Эрна. У тебя поиск жизни уже должен сигнализировать, звенеть, так сказать, набатом, что нас очень ждут впереди». Великая могиня-целительница ойкнула и начала быстро формировать нужный конструкт. «Вика, прости, я думала, что ты...» «Индюк тоже думал, да в суп попал. Ты до конца жизни, что ли, будешь за мою юбку прятаться и цепляться?» Сигнал о ждущей впереди засаде заставил волноваться, и волноваться сильно только проводников. Шор-старший даже начал ощутимо трястись. Младший хоть и старался держаться молодцом, но по побелевшему как мел лицу было видно, что он сильно напуган. Остальные восприняли известие по-деловому спокойно. Юнта, теревшаяся возле дубка впереди отряда, тут же убралась в арьергард к Тарику и Зуре, туда же отправили и проводников, а остальные выстроились в уже привычный порядок. Клойк с Мелкой впереди, за ними двойняшки и дубок. Браконьеру справили вода и хороший кожаный доспех, а Вика лично его укрепила, и затем уже Эрна и Флем. Вика поехала чуть сбоку от Миоки. Отряд не доехал до водопада буквально полсотни шагов, когда на довольно широкой площадке их встретили дикари. Что Вику порадовало, так это то, что они и выглядели так, как и должны были выглядеть. В волчьих, кабаньих и медвежьих шкурах половина из них в руках держала дубины, самые настоящие. Двое насадили себе на головы черепа барсов. Как попаданка догадалась, это были вождь и то ли маг, то ли шаман, тут не разберешь. Но магический резерв у него был такой же большой, как у главного мага герцогства, и со странным свечением. Были у дикарей и мечи с копьями, правда, в весьма плохом состоянии. Зато много, не меньше сотни, и кроме старика-мага с черепом барса на голове, среди встречающих Вика определила еще шестерку одаренных. «Ха!» – закричал вождь, могучий мужчина. Таких высоких попаданка в этом мире еще не видела. «Вы пришли в наши горы!» «И что дальше?» – поинтересовалась Вика, сформировав конструкты молний для магов и замедления для остальных дикарей и дав знак своим приготовиться к атаке. «Штраф, что ли, трясти с нас будешь?» Случившееся потом оказалось неожиданным для всех, кроме, разумеется, главного автора сенсации. «Стойте!» – ошарашенно закричал маг-шаман, вдруг выскочив вперед всей толпы дикарей. Он упал на колени и пополз по направлению к Вике. «Прости нас, смерть! Мы не знали, что ты решила вспомнить о своих верных слугах! Прости! Мы не ждали тебя! Прости! Возьми наши жизни!» Он полз, глядя на попаданку со страхом, восторженно и фанатично. Вика судорожно проверила, не слетело ли с нее сокрытие ауры. «Нет, на месте!» «Тогда что это за художественная самодеятельность?» «Флем!» – обернувшись, позвала она своего магистра науки. «Ты что-нибудь понимаешь?» Тот сам смотрел как-то странно на свою начальницу. «Может, он тебя узнал?» Соратники от слов уважаемого Орваля аж все вздрогнули. «Ты чего несешь, еретик? В едином усомнился?» Вика погрозила бывшему декану кулачком и обернулась к дикарям. «Чего тебе надобно, старче?» Дикари уже все стояли на коленях, включая и вождя, а шаман практически дополз до копыт Викиной лошади. «Служить тебе, госпожа смерть!» Попаданка чуть не сплюнула с досады. «Этого ей еще только и не хватало!»